следующим номером нашей программы выступает всемирно известный дрессировщик Шпиц Фокс со своей собакой Математиком. Собака хвостом виляет и кого не кусает, умеет себя в обществе вести, считает в уме до 10. Прошу, Мамонеж! Уважаемые зрители, перед вами не собака, а чудо природы. Она решает самые сложные задачи. Не только арифметические, но и алгебраические, и даже геометрические. Разумеется, собака отвечает на вопросы на своем условном языке. Скажи нам, математюша, на каком языке ты говоришь? Гениально! Надеюсь, все поняли. Прошу задавать вопросы. Пусть скажет, сколько у куба вершин. Думай, математюша, думай. Молодец, математюша, правильно, 8. Это собака, чтобы мне у нее спросить. А? Скажи, пожалуйста, песик, сколько у куба ребер? Да, вот видите, она не знает. Позвольте, математюша считает только до 10. Раз она молчит, стало быть, ребер у куба больше 10. И всем известно, что их 12. Ну тогда пусть скажут, сколько диагоналей в треугольнике. Зачем хочет собака? Слышите? Опять молчит. Выходит, в треугольнике диагоналей тоже больше 10. Нет, на этот раз собака молчит из вежливости. Ей стыдно за того, кто задает такие безграмотные вопросы. Ведь в треугольнике диагоналей нет! Нет, я безграмотный. Это ваша собака безграмотная. Это возмутительно! Мне мешают работать! Что такое? Не волнуйся, математюша! Математюша, не волнуйся! Не обращай внимания! Математюша, не волнуйся! Не обращай внимания! Дайте ей валерьянки! Вывести его! Вывести! Хочу обратно! форточки открыты, и даже ни одного окна. Глухая стена. Ой, что это? Какая-то бумага на стене. Объявление. Факиру волшебнику срочно требуется ассистент с крепкими нервами. Ура! Ура! Ура! Ура! Есть выход! Есть выход! Да, выход-то есть, а только где вход? Ха! Да здесь же все написано! Выходы со двора! Ясное дело! Где выход? Ну что же, все, что нам здесь рассказали, очень похоже на истину. Только так и мог вести себя этот неисправимый закоренелый скандалист. Но вот что странно. Откуда у нашего уважаемого гостя такие подробные сведения о нулике? Можно подумать, он следовал за ним всюду неотступно, словно тень. Опять подозрение? Ну, тогда я умолкаю. Синус минусы. Подождите! Подождите! Ну ладно. Извините. Ну вот и отлично. Рассказывайте скорее дальше. Неужели мой нулик стал ассистентом волшебника? Я всегда говорила, что это необыкновенный ребенок. О, еще бы! Если бы вы его видели на манеже, белоснежный тюрбан. Шелковый малиновый халат, узорчатые туфли с загнутыми носами. Выступает знаменитый факир-волшебник Лафредя Курбедя Аля-маля-каляна со своим новым ассистентом.